«У меня к вам есть еще вопросы», — торжественно провозгласил Мэсон. Парсел выпрямился. «У меня тоже к вам есть вопросы. Вы собрались здесь, чтобы меня судить?» «Да». «В чем вы меня обвиняете?» «В предательстве». Парсел взглянул на Мэсона, и его хватило безнадежное чувство. «Это квадратная, тупая, упрямая голова. Разве можно что-нибудь вдолбить в такую башку?» «Значит, вы мои судьи», — сказал он с горечью, окидывая их взглядом. «Все трое», — поднял он брови. «Да. Полагаю, что по окончании дебатов вы решите голосованием, виновен я или нет». «Да». «В таком случае я заявляю отвод одному из судей». «Которому?» «Смеджу». Смедж подскочил и злобно уставился на Парсела. «Почему?» — спросил Мэсон. «Он пытался меня убить». «Мистер Парсел», — проговорил Мэсон, — «это я дал приказ Смеджу привести вас по доброй воле или силой. Если он целился в вас, то я считаю, что мой приказ служит ему оправданием». «Я говорю не об этом», — ответил Парсел. Не снимая ноги с табуретки, согнул колено и наклонился вперед. «Сегодня утром кто-то стрелял в меня, вы это знаете. Пуля застряла в двери. Я вытащил ее». Он опустил ногу, вынул пулю из кармана и, пройдя через комнату, передал ее Мэсону. Все трое пристально следили за ним. «Вы убедитесь сами», — продолжал он, отчеканивая каждое слово, — «что эта пуля английская». «Не понимаю», — начал было Мэсон. «Это ложь?» — крикнул одновременно с ним Смедж. Парсел указал на него рукой. «Посмотрите на Смеджа, капитан. Уж он-то понял. Он сразу понял. У таитян французские ружья. Значит, стрелял не таитянин». «Ложь!» — вопил Смедж. Крупные капли пота выступили у него на лбу. «Замолчите, Смедж», — приказал Мэсон. Он так и так крутил в пальцах пулю, ошеломленно глядя на нее. «Это и вправду английская пуля», — сказал он, помолчав. «Но я не понимаю, зачем Смеджу вас убивать?» Смедж имел виды на его... «Вы хотите сказать, что Смедж пытался вас убить, чтобы жениться на вашей жене?» «Вот именно. Однако он просчитался. Если бы меня не стало, он ненадолго пережил бы меня». Парсел кинул быстрый взгляд на Смеджа. Тот сидел весь бледный, скорчившись на табуретке. Маклеод негромко хихикал. «Ничего не понимаю», — хмуро бросил Мэсон. «Зачем Смеджу зариться на чужую жену? Ведь он уже женат». Парсел посмотрел на капитана. В некоторых вопросах наивность старика просто непостижима. Да и была ли это наивность? «Почему Тимми убил Джонса?» — спросил Парсел. «Это другое дело», — высокомерно бросил Мэсон. «Но ведь мы британцы, мы не дикари». «Поверьте», — возразил Парсел, — «даже в Великобритании существуют люди, готовые убить соседа, лишь бы завладеть его женой». Мэсон покраснел и отвернулся с смущенным и гневным видом. «Не понимаю, что нам могут дать все эти рассуждения. Мне лично они кажутся крайне безнравственными». «Я тоже скажу вам свое мнение», — вдруг протянул Маклеод. «Вся эта история — выдумка, основанная на том, что черные поломали ружья охраны водоносов. А кто рассказал нам эту историю?» «Парсел». «А откуда он выкопал эту историю?» «От Амуреи». «А где она, Амурея?» «В чаще». «И вот вам итог. Мы знаем это только от Парсела, а доказательств у него нет. Теперь другое предположение. Черные ничего не ломали. Тимми берет английское ружье и палит в Парсела, когда тот выходит утром на крыльцо». Парсел бросил на него негодующий взгляд. Минуту назад Маклеуд хихикал над Смеджем, а теперь спешит ему на выручку. «Вы забываете, однако», — сухо заметил Парсел, «что для Тимми был бы очень рискованно стрелять в меня среди бела дня, сидя в чаще против моего дома. Чтобы уйти назад, ему пришлось бы пересечь всю Ист-авеню или Уэст-авеню, а там его легко бы заметили. Этот тактический аргумент подействовал на Мессона. — Пожалуй, верно, — сказал он, опустив глаза на пулю. — К тому же я не понимаю, зачем тебе менять ружье? Французские ружья превосходны и легче наших. С минуту он размышлял, затем поднял голову и поглядел на Парсела. — Однако, все это лишь подозрение, и у вас нет доказательств. При таком положении дела ваш отвод недействителен, — говорил он решительно, но было видно, что этот инцидент лишил его прежней уверенности. Парсел протянул руку, и Мессон вернул ему пулю. — Я не спрашиваю вас, — сказал Парсел, поворачиваясь к нему спиной и подходя к столу. — Был ли Смэдж с вами утром, когда вы услышали выстрел? Я не хочу ставить вас в затруднительное положение. Он взял связку бананов, лежавшую на столе, выбрал себе один плод, оторвал от связки и принялся его чистить. Затем присел боком на край стола, спокойный, хладнокровный, и молча поглядел на Мессона. Челюсть еще немного побаливала, когда он открывал рот, но от тошноты не осталось и следа. «Смэджа не было с нами», — подумав, — сказал Мессон. Парсел слегка поклонился ему. «Благодарю вас за это признание», — сказал он, переставая чистить банан. «А также благодарю за то, что вы признаете кое-какие подозрения против Смэджа правильными. Но меня, признаться, удивляет, что после этого вы утверждаете, будто Смэдж имеет моральное право судить меня». Теперь Маклеоду было уже не скучно. «У него хватает смекалки, у нашего архангела Гавриила. Как ловко он посадил на мель капитана с этой английской пули!» Маклеод прищурил глаза и вспомнил недавние времена, когда они устраивали собрание, и архангел Гавриил представлял оппозицию. «Бог ты мой!» Вот тогда он не скучал. Приходилось держать ухо востро и все время лавировать против этого ангела. Все время стараться выбросить его на риф. Хорошее было времечко. И все испортили эти окаянные и черные. Он так крепко сжал зубы, что у него даже челюсти заныли. «Проклятые ублюдки!» — подумал он с яростью. «Но им не видать шкуры родного сынка моей матушки. Ну нет, он им не дастся. Быть может, он один? Один из всех белых и черных?» Уцелеет он один из всех белых и черных ублюдков, будь они прокляты, и остров будет моим, — подумал он во внезапном порыве радости. Набрав полную грудь воздуха, он широко открыл глаза и посмотрел на вершину горы. — Бог ты мой, — подумал он, — весь остров будет моим. Чем дольше тянулось молчание, тем больше Мессон приходил в замешательство. Отсутствие Смэджа в момент выстрела окончательно убедило его, но он же не мог отказаться от своего решения и чувствовал, что это значительно ослабляет его позиции. В то же время он был сверх всякой меры шокирован поведением Парсела. Где ж это видано, чтобы подсудимый садился на стол и лакомился бананами перед лицом судьи? Но, с другой стороны, Парсел у себя дома. Если разобраться, это его стол, его бананы, он имеет право распоряжаться ими как ему угодно, тут ничего не скажешь. Впервые в душе Мессона столкнулось уважение к общепринятым формам с уважением к частной собственности, и это столкновение лишило его дара речи. А Парсел принялся за второй банан и сделал это совсем не на показ. После приступа тошноты под папоротниками он чувствовал пустоту в желудке, и ему просто захотелось есть. В то же время он ясно представлял себе все, что происходит в душе Мессона, и, несмотря на грозившую ему опасность, не мог не улыбнуться про себя. И впрямь трудно судить за предательство человека, который сидит на столе, болтает ногами и жует банан. Столь серьезное обвинение требует куда более торжественной обстановки. «Что за комедия?» — подумала Спарселу. «Какое значение придают люди внешности всему, что дает им власть над другими? Мессон был бы счастлив, если бы его главу венчал черный креп и судейский парик, когда он будет выносить мне смертный приговор. Парсел вытер пальцы платком, спрыгнул со стола, уселся на скамью подсудимых, удобно опершись спиной о стенку, и посмотрел на Мессона. «Мистер Парсел», — тотчас заговорил Мессон, — «с первого дня нашего пребывания на острове вы всегда производили впечатление человека, стоявшего на стороне черных против своих соотечественников». Парсел покачал головой. «Я защищал права таитян потому, что права их были ущемлены, серьезно ущемлены, и не только их права, но их человеческое достоинство. Точно так же я стал бы защищать права и достоинства моих соотечественников». «Значит, вы считаете, что эта ответственность за войну падает на британцев?» «Она падает на Маклеуда и на тех, кто голосовал за него. Она падает и на вас, так как вы стали его союзником после убийства Кори и Меору». «Не смейте меня критиковать, мистер Парсел!» Парсел поднял брови и холодно спросил. «Почему?» Мессон старался найти подходящий ответ, ничего не придумал и продолжал. «Я сам слышал, как вы говорили, что Маклеуд не имел законного права убивать тех двух черных. Стоите ли вы и теперь на этой точке зрения?» «Да, стою». «Как мне передали, Кори хотел пронзить Маклеуда копьем, и тогда Маклеуд выстрелил». «Это верно. Но перед тем Маклеуд сам спровоцировал Кори. Он бросил камень ему в лицо». «Кори надо мной издевался», — сказал Маклеуд, ставя свою табуретку на все четыре ножки и жестко глядя на Парсела. «Я сам слышал, как Беккер жестоко издевался над вами в ту ночь, когда делили женщин. И однако вы ничего ему не сделали. Это другое дело. Но я не позволю черным оказывать мне неуважение». «Значит, у вас два мерила и два закона?» «Конечно. Вот видите, к чему приводит такая система. Шестеро убитых». «Эти рассуждения уводят нас в сторону», — нетерпеливо бросил Мессон. «Из ваших слов, мистер Парсел, я заключил, что с тех пор, как черные скрылись в чаще, вы оправдываете все их поступки». «Не совсем так. Я не оправдываю насилие. Однако вы считаете, что дело их справедливо?» «Да, справедливо», — с силой сказал Парсел. Серо-голубые глаза Мессона заблестели. Он выпятил грудь, вобрал шею в плечи и нагнул свой квадратный череп, словно готовясь к нападению. «Мистер Парсел», — сказал он, четко выговаривая каждое слово, — «в ноябре я поставил вас в известность, что собираюсь спрятать оружие в пещере. Вы единственный британец на всем острове, которому я открыл этот план. Третьего дня черные скрылись в чаще, и на другой же день нашли мое оружие. Поскольку вы также единственный британец, сочувствующий их делу, я заключаю, что это вы указали им мой тайник». Парсел вскочил. «Вы с ума сошли, Мессон!» — закричал он в бешенстве. — «Как вы смеете предъявлять мне такое обвинение? Вы и сами этому не верите. Я не желаю вооружаться сам, не стану же я давать оружие другим». — «Чем вы объясните тогда, что черные так быстро нашли мои ружья?» — «Миани обнаружил вашу пещеру еще в ноябре. Он прятал там и Тия, и Авапуй». — «Кто вам об этом сказал?» — «И Тия». — «Когда?» — «Вчера». — «В котором часу?» — «За несколько минут до нападения на водоносов». — «Ну, разумеется», — протянул Мессон. Парсел посмотрел на него сверкающими глазами, но ничего не сказал. Мессон продолжал. «А как вы объясняете, что черные узнали о походе за водой? Их жены все время общались с нашими». «Вы хотите сказать, что они за нами шпионят?» «Несознательно, но все таитянки болтливы». «Миссис Мессон не болтлива», — решительно возразил Мессон. Парсел открыл был рот, чтобы возразить, но сдержался. В конце концов, восхищение Мессона своей женой даже трогательно. Жаль только, что оно не распространяется ни на весь ее пол, ни на все ее племя. «А миссис Парсел болтала с Этией?» — холодно спросил Мессон. Парсел нахмурился. Конечно, миссис Парсел тоже из болтливых. Не знаю, — ответил он сухо. Потом добавил, — в поселке 9 жён британцев. Почему вы считаете, что именно моя жена рассказала идти, когда выходит вороносы? — А вы ей не говорили? Парсел снова уселся. — Конечно, нет, — сказал он, пожав плечами. — Зачем? — Что мне за интерес? Вы скоро обвините меня в том, что это я устроил засаду водоносом. — Ни в чем подобном я вас не обвиняю. Когда черные сбежали в чащу, почему вы меня не предупредили? — А почему я должен вас предупреждать? — Чтобы я успел пойти в пещеру и вынести свое оружие. — Значит, вы уже переменили мнение? И не считаете, что я указал таитянам, где тайник? — Не понимаю, — опешил Мессон. — Вы сами себя выдали, — ответил Парсел, подымаясь и снова ставя ногу на край табуретки. — Никогда вы не верили, будто я сообщил ваш секрет таитянам. Мессон покраснел и захлопал глазами. — Объясните, что вы хотите сказать? — Не можете же вы одновременно обвинять меня в том, что я выдал ваш секрет, и в том, что вовремя вас не предупредил. Либо я предатель, либо я разиня, одно из двух. — Я не вижу тут никакого противоречия, — возразил Мессон. — Именно потому, что вы меня не предупредили, я и решил, что вы выдали мой секрет. Маклеод одобрительно склонил голову. — Ловкий ход. Вот бы не подумал, что старик так быстро выплывет на поверхность. — Но ведь я даже не знал, где ваша пещера, — воскликнул Парсел с негодованием. — И даже не подозревал, что вы осуществили свой план и перенесли оружие. Кроме меня вы как будто никого больше не просили помочь, а Ва отказалась вам помогать из страха перед Тупапау. Миссис Мессон сумела побороть свои чувства. — Не мог же я этого предвидеть! — нетерпеливо воскликнул Парсел. — Я не имею чести знать миссис Мессон так близко, как вы. Но Мессон тут же осадил его. — Не будем говорить о миссис Мессон. — Но это же чистое безумие! Вот уже добрых четверть часа вы бросаете мне в лицо бог знает какие обвинения. Если вас послушать, так я виноват решительно во всем. Даже когда я ничего не делаю, я тоже виноват. Если уж вы хотите найти виновного, то не забывайте, это вы научили таитян стрелять, и стреляют они из ваших ружей. — Еще раз прошу оставить меня в стороне. — Оставить вас в стороне? Почему это вы считаете, что имеете право на какие-то преимущества? Да и судить меня вам позволяет только оружие, которое вы держите в руках. Вдалеке прокатился выстрел. Парсел замолк, побледнел и замер на месте. В пылу споров он забыл об Уилле. Сдается мне, что наш хват, матрос Беккер, спустил оху на дно, — протянул Маклеод. Повернув голову и глядя на гору, Мессон тихо проговорил. «Правильный удар!» Смэдж тоже обернулся, но промолчал. Не двигаясь, пристально глядя на гору, они молча ждали. Мессон вытащил часы, и тиканье их, казалось, сразу наполнило всю комнату. Если не последует второго выстрела, значит, Беккеру удалось удрать. Парсел охватил страх. Никогда он не прислушивался с таким волнением и надеждой ничего не услышать. Но вдруг... Раз за разом раздались еще два выстрела. Парсел встал и засунул руки в карманы. «Они его ухлопали», — негромко сказал Мессон. «Почему вы так решили?» — возмущенно спросил Парсел. «Он не успел перезарядить ружье. Это они и стреляли. Они могли промахнуться». «Нет», — сказал Маклеуд, помолчав. «Было всего два выстрела, а их трое». Если первые двое промахнулись, выстрелил бы третий. Третий, возможно, не с нами, — сказал Парсел с отчаянием. Он, скажем, преследует Амурею. Нет, — заметил Мессон, — это маловероятно. Они набросились, все трое, на Беккера. Амурея они займутся потом. И не забудьте, — добавил Маклеуд, — что у каждого из них по два ружья. Если бы они не попали в нашего парня, были бы еще выстрелы. Они, может быть, не держат оба ружья постоянно заряженными, — с горечью сказал Парсел.